Ходила с молоду девичья краса, очервленные губы, синего глаза. С русою косою лебедем плыла, трелью соловьиной на луга звала. Горлица ее сизой белым журавлем, ты любила небушка, украшая дом. Светлою надеждой пением ручья привечала встречного на посту вела. Искренним детская душа была так немыслима простота твоя. Соблазняли верою красным кумачом, песней окаянною золотым птицом. Присмотрела рощицу черное воронье, молится на лещего каждому свое. Обложили клетками ложью их прикрыв, страхи испоганили весь уклад и быт. Протоптав дороженьку от себе в кабак, лезут все из кожинки доказать, кто прав. Продают бездельники совесть задарма, рубят коробейники ради барыша. Пробудьте сердечные горести простив, склоки бесконечные обути забыв. В горницу просторную со свечой вхожу, с головой покорною о земле молю.